Так вы считаете, Джексон Уайлд был справедлив в своих высказываниях? Это и вправду непристойно? Конечно же нет, черт возьми, даже и говорить нечего. Чувственно, эротично, да, но едва ли это можно назвать порнографией. Но официально я все-таки должен быть беспристрастным. Клэр обрадовалась, убедившись, что Кассиди не собирается осуждать ее. Она поставила стакан с вином на стол и поднялась. «Возьмите этот экземпляр с собой. Может, захотите заказать что-нибудь?» Взяв каталог, Кассиди тоже встал. «Сомневаюсь, я типичный клиент Fruit of the Loom, поклонник белого хлопка и строгости в одежде. Может быть, вам понравятся шелковые шорты для отдыха?» «Может быть. У вас есть оружие?» Вопрос ошеломил ее, тем более что задан он был сразу же после столь непринужденной беседы. «Нет, мистер Кассиди. А у вас есть разрешение на владение оружием?» «Нет». «Возвращаясь к моему первоначальному вопросу, где вы были в ночь убийства Джексона Уайлда?» Она подавила в себе желание сдерзить и спокойно ответила. «Не помню, чтобы я выходила. По-моему, я провела спокойный вечер дома. Кто-нибудь может подтвердить это? А что, нужно подтверждение? Вы думаете, я лгу?» Она твердо выдержала его взгляд, хотя он и длился, казалось, бесконечно, и она готова была провалиться сквозь землю. Наконец Кассиди прервал паузу. «Спасибо за угощение». Он взял свой пиджак и, зацепив его за ворот указательным пальцем, перебросил через плечо. «Не стоит благодарности». Взгляд его скользнул по стеклянной стене. За окнами сгущались сумерки. С этой стороны здания открывался прекрасный вид на реку. Мерцали огни на набережной, переливаясь от темно-пурпурного оттенка до искрящегося золотого. Потрясающий вид. Спасибо. Клэр в свое время, стремясь сохранить этот вид, купила участок земли, простиравшийся от ее дома до набережной, который превратила в место для стоянки автомобилей. Это было дело прибыльным, а кроме того, служило гарантией того, что перед ее окнами не вырастет вдруг какой-нибудь высотный отель или торговый центр. Со времени покупки стоимость этого участка земли выросла уже в 1000 раз. Но Клэр не собиралась с ним расставаться ни за какие деньги. «Я провожу вас к выходу». Клэр прошла вперед к двери, минуя сверкающий стол секретарши в приемной, и подошла к лифту. Когда они спускались, Кассиди поинтересовался: «А что на третьем этаже?» «Моя квартира». «Немногие сейчас придерживаются столь странной традиции жить и работать в том же месте». «В старом квартале?» «Многие так делают». «Вы говорите, как истинный сторожил». «Я родилась здесь и не жила нигде больше. Я даже ходила в местный колледж, каждый день мотаясь на трамвае в Тулейн». «Счастливое детство?» «Очень счастливое». «Никаких потрясений?» «Ни одного». «И даже связанных с вашей матерью?» Клэр поморщилась. «Поскольку я никогда не знала ее другой, я привыкла к ее болезни, как и любой ребенок умственно неполноценного родителя». «А что с вашим отцом?» «Он умер, когда я была совсем маленькой. Мама больше никогда не выходила замуж. Мы жили с тетей Лорель. Вскоре после того, как она умерла, мы переехали сюда». «Хм. Ваша мать до сих пор живет с вами?» «Совершенно верно». «И больше никого здесь не бывает?» «Ясмин, когда она в городе». «А кто такой Гарри?» «Мисс Гарриет Йорк, наша экономка и няня матери. Она никогда здесь не ночует, только если я уезжаю из города». «И как часто это бывает?» 2 раза в год я езжу в Европу и на восток за тканями. Мне также приходится несколько раз в году бывать в Нью-Йорке». «А как часто Ясмин приезжает в Нью-Орлеан?» «Это зависит от чего?» «От многих обстоятельств. Например?» «Ну, скажем, надо обсудить планы на новый каталог». Незачем ему было знать, что в последнее время наезды Ясмин в Нью-Орлеан участились и почему. Давать ему лишнюю информацию Клэр вовсе не собиралась. Еще ребенком она привыкла не доверять представителям властей. Они могли обернуть любую информацию против тебя, лишь бы соблюсти свои бюрократические интересы. А для Клэр этот Кассиди, какие бы мужественные руки и ямочка на щеке у него ни были, все равно оставался бюрократом. «Еще что-нибудь, мистер Кассиди?» Да, у меня еще масса вопросов. А чем занимается Ясмин в Нью-Орлеане сейчас? Клэр возмущенно вздохнула. Мы обсуждаем новый каталог. Она разработала концепцию, уже подобрала место для съемок. Вместе мы решаем, какие модели выставить и каких пригласить манекенщиц. А все остальное время, я имею в виду, когда она не в Нью-Орлеане, она живет в Нью-Йорке, работает фотомоделью. До прошлого года у нее был эксклюзивный контракт с одной косметической фирмой. Потом ей это надоело, так что теперь она позирует лишь для каталога «Французский шелк». Она все время очень занята. На ней много обязанностей здесь, да и к тому же она постоянно следит за состоянием вложенных ею капиталов. Клэр с облегчением вздохнула, когда они достигли первого этажа. Спуск в лифте еще никогда не казался ей таким долгим, а сам лифт таким тесным. От пронзительного взгляда Кассиди ей хотелось спрятаться, закутавшись в какую-нибудь толстую мантию. Когда лифт остановился, Кассиди распахнул тяжелые двери. Клэр пробормотала поспешное спасибо и шагнула в лабиринт склада. Было тихо и темно. Вентиляторы на окнах замерли. Накопив за день тепло, склад теперь напоминал котельную. Раскаленный воздух обволакивал кожу, впитывался в поры, проникал в легкие. Горели лишь дежурные лампочки, разливая лужи света на гладком бетонном полу. Клэр шла вперед, не останавливаясь. Островки света под ногами напоминали ей зловещие огни фонариков, которыми охранники ловили несчастных обреченных беглецов, кадры из фильмов о тюремной жизни. Она отодвинула засов на двери выхода и распахнула ее перед незваным посетителем. «До свидания, мистер Кассиди!» «Вам так не терпится избавиться от меня, мисс Лоран!» Клэр готова была надавать себе пощечин за свою нерешительность. Она лихорадочно искала правдоподобное объяснение. «Мама сейчас проходит курс лечения. Ей необходимо питание в строго определенные часы. Мне бы не хотелось, чтобы из-за меня откладывали ужин». «Очень убедительно». «Что?» «Это объяснение. Я был бы последним мерзавцем, если бы стал возражать против него, не так ли?» «Я говорю вам правду». По его лукавой усмешке было ясно, он знал, что Клэр лжет, но предпочел смириться с этим. «Еще один вопрос, и я уйду. Обещаю. Я слушаю». «У вас когда-нибудь были неприятности с полицией?» «Нет». Вы никогда не были под арестом. Вы говорили об одном вопросе, мистер Кассиди. Это уже второй. Вы отказываетесь отвечать? Черт бы его побрал! Клэр терпеть не могла, когда кто-нибудь из облеченных властью брал над ней верх, но отказ от ответа мог только усложнить дело. Я никогда не подвергалась аресту, но ваш вопрос обижает меня. Я это учту, — невозмутимо сказал он. Доброй ночи, мисс Лоран. Мы с вами очень скоро увидимся. Она была рада, что стоит в тени, так что ее встревоженный вид остался незамеченным. «Я уже рассказала вам все, что знаю». Он вновь посмотрел на нее долгим взглядом. «Не думаю». Кассиди скатал каталог в трубку и приложил ее к колбу в знак прощания. «Еще раз благодарю за угощение. У вас очень хорошие виски». Клэр хлопнула дверью, едва не прищемив его пиджак, торопливо задвинула засов и прижалась к холодному металлу. Она тяжело дышала, как будто пробежала милю. Сердце бешено стучало и ныло, кожа покрылась блестящими капельками пота. Клэр могла бы объяснить это невыносимой духотой, но причина была совсем в другом, и она хорошо это знала.